Исполняющий обязанности южнокорейского президента Хван Юань активно настраивает южнокорейских жителей против нас. Сразу после ратификации импичмента Пак Кын Хе, он распорядился министру обороны Хан Мингу и министру иностранных дел Юнь Бенсе быть начеку, чтобы немедленно реагировать на возможную северокорейскую провокацию, а также активизировать координацию действий США и сотрудничество с дружескими государствами для реагирования на ядерную и ракетную провокацию Северной Кореи. Он также выступил с каким-то обращением в адрес народа, в котором спиной Урута клеветал на нас, напоминая о так называемой ядерной и ракетной угрозе Северной Кореи. На совещании по безопасности он призвал командный состав армии повысить готовность к реагированию на возможную северокорейскую провокацию. Этот тип посетил даже командный пункт военного времени Комитета начальников штабов, где распорядился сохранить повышенную готовность к пресечению так называемой безрассудной северокорейской провокации, так как создалась небывалая чрезвычайная ситуация с ратификацией импичмента Пак Кын Хе на Конституционном суде.